Там же страница 378, примечание редакции. Известно, что Бруно палачи привели на место казни с кляпом во рту. Привязали к столбу, что находился в центре костра, железной цепью, и перетянули мокрой веревкой, которая под действием огня съеживалась и врезалась в тело. Его последними словами были: «Я умираю мучеником добровольно». Все произведения Джордано Бруно были занесены в индекс запрещенных книг, в котором они фигурировали вплоть до его последнего издания 1948 года. 9 июня 1889 года на месте казни Джордано Бруно был воздвигнут памятник, который и по сей день находится там. Бруно писал: «Смерть в одном столетии дарует жизнь во всех веках грядущих». И он был прав. Своей стойкостью и верностью научному мировоззрению, основы которого он защищал, Джордано Бруно завоевал себе уважение и любовь последующих поколений. Коммунисты чтут память этого великого мыслителя, которого с полным основанием Пальмиро Тольятти назвал одним из предшественников научного коммунизма. Церковники до самого последнего времени отстаивали законность расправы над Джордано Бруно. В 1942 году кардинал Меркати, комментируя процесс над знаменитым Ноланцем, с цинизмом утверждал: «Церковь могла, должна была вмешаться и вмешалась. Документы процесса свидетельствуют о его законности. Если приходится констатировать осуждение, то есть убийство, сожжение Бруно, примечание автора, то основание его следует искать не в судьях, а в обвиняемом». Горфункель, Джордано Бруно перед судом Инквизиции, «Вопросы истории религии и атеизма», том 6, Москва, 1958 год, страница 356. Примечание редакции. Такое же мнение высказал в 1950 году историк и иезуит Луиджи Чикутини. Способ, которым церковь вмешалась в дело Бруно, оправдывается той исторической обстановкой, в которой она должна была действовать. Но право вмешаться в этом и во всех подобных случаях любой эпохи является прирожденным правом, которое не подлежит воздействию истории. Там же примечание редакции. Такова была позиция церкви в отношении убийства Джордано Бруно вплоть до самого последнего времени. Раскаяние Галилея. В 1543 году, незадолго до смерти автора, вышло в свет сочинение безвестного тогда польского астронома-любителя Николая Коперника 1473-1543 об обращении небесных сфер. Хотя и посвященное папе Павлу III и написанное в форме традиционного уважения к канонам церкви, оно в корне расходилось с общепринятой в то время библейско-птоломеевской картиной мира, согласно которой центром Вселенной является Земля. Энгельс назвал издание бессмертного творения Коперника революционным актом, которым исследование природы заявило о своей независимости и как бы повторило лютеровское сожжение папской буллы. Маркс и Энгельс, сочинение, том 20, страница 347, примечание редакции. В начале открытия Коперника не привлекло особого внимания иерархов католической церкви, так как в предисловии к его труду, написанном, правда, не автором, а издателем книги протестантским богословом Осиандером, открытия великого польского астронома преподносились читателям всего лишь в виде гипотезы. Более того, первыми, кто ополчился на открытие Коперника, были Лютер и Кальвин. Католические же богословы только полвека спустя, когда столкнулись с еретическими взглядами на Вселенную Джордано Бруно, с стали уяснять себе, что гелиоцентрическая система Коперника подрывает основу основ религиозного мировоззрения. Гуманистами Возрождения. Одним из первых в католическом мире, уловившим революционное значение открытия Коперника и Галилея, был небезызвестный уже читателю кардинал Беллармино, 1542-1621, принимавший активное участие в расправе над Джордано Бруно и возглавлявший в описываемый нами период конгрегацию Инквизиции. Беллармино, пишет о нем современный американский философ Данам, был одним из самых опасных и жестоких инквизиторов, потому что был одним из самых ученых теологов. Он обессмертил себя требованием предавать сожжению молодых еретиков на том основании, что чем дольше они живут, тем большему проклятию подвергнутся. Но когда он утверждал, что открытие Коперника сорвет весь христианский план спасения человека, то говорил истинную правду. Инквизиторы ошибаются во многом. Они полностью ошибаются в области моральных принципов, но они почти никогда не ошибаются в отношении тенденции развития. Они предугадывают будущее какой-либо идеи, как собака чует, когда ведет след. Данам, «Герои и еретики», Москва, 1967 год, и не влечет за собой никакой опасности. Для математика этого вполне достаточно. Но желать утверждать, что Солнце в действительности является центром мира и вращается только вокруг себя, не передвигаясь с востока на запад, что Земля стоит на третьем небе и с огромной быстротой вращается вокруг Солнца, утверждать это очень опасно не только потому, что это значит возбудить всех философов и теологов-схоластов. Это значило бы нанести вред святой вере, представляя положение Святого Писания ложными.